Новый день. Начало нового дня, капли росы на траве, кружка чая в руке, бардак в голове. Лучи солнца через стекло припекают, приятно, настроение поднимают. Перебирая мысли, вспоминаешь планы, ищешь одежду, деньги суешь в карманы. И в принципе, ты уже почти готов накормить стаю этих голодных псов. Это люди, они зовут себя так. Мозг меньше развит, чем у макак. А с виду умны, важны, что вы. Задача на весь день выжить, и чтобы содрать побольше денег. Жизнь такая типа, у них роль изо дня в день играть паразитов. Но осуждать их никто не имеет права. И новый день, увы, не изменит эти нравы. Новый день, новый, утро, ночь. Утром приходи, ночь, уйди прочь. Рано или поздно, много или мало. Новый день, все по кругу, все сначала. Новый день, новый, утро, ночь. Утром приходи, ночь, уйди прочь. Кружится все вокруг, ничего не понять. Мы будем жить, а не проживать. Погода ясная, друзья в разъездах, дети на улице, на реке в подъездах. Разные интересы, разные характеры. Кому давай велосипеды, а кому-то катеры. Тот, кто грустил неделю, может улыбнуться. Тот, кто болел неделю, может не проснуться. Предугадать развитие событий сложно. Бери от жизни все, давай, только осторожно. Не по правилам жить, как ни крути, скучно. С одних смеемся, с других уже грустно. Под каким углом, не смотри, не ясно. Написано не с умом или же напрасно. Просто, чтобы были, чтобы слушали, знали, чтобы помнили и другим передавали. Можно расслабиться, сесть куда-нибудь в тень, пролистать треки в плеере до песни. Новый день, новый день, новый, утро, ночь. Утром приходи, ночь, уйди прочь. Рано или поздно, много или мало. Новый день, все по кругу, все сначала. Новый день, новый, утро, ночь. Утром приходи, ночь, уйди прочь. Кружится все вокруг, ничего не понять. Мы будем жить, а не проживать. Для поэта новый день — это стихи. Новый день для садовода принесет плоды. Оба они довольны своей жизнью. Оба первоначально задавались мыслью добиться того, чего хотели, того, что нравится. Перемахнув забор невзгод, не боясь пораниться. Неудача или страх быть непонятым были ступенями для накопленного опыта. А он так важен, с ним творить легче. Со знаниями в багаже не болят плечи. Хотя они имеют вес побольше чего-либо. За просвещение других говорят спасибо. По крайней мере, так было, надеюсь, так будет. Стихи никто не пропустит и никто не забудет. Дышать каждым днем, ценить минуты. Жизнь — это дни, выходные или путь. Новый день, новый, утро, ночь. Утром приходи, ночь, уйди прочь. Рано или поздно, много или мало. Новый день, все по кругу, все сначала. Новый день, новый, утро, ночь. Утром приходи, ночь, уйди прочь. Кружится все вокруг, ничего не понять. Мы будем жить, а не проживать. Новый день, новый, утро, ночь. Утром приходи, ночь, уйди прочь. Рано или поздно, много или мало. Новый день, все по кругу, все сначала. Новый день, новый, утро, ночь. Утром приходи, ночь, уйди прочь.